Как и обещал Хаммонд, в 9 утра среды Тачи смог ознакомиться с пожеланиями заказчиков. Группа экспертов решила сделать перекомпоновку октаэдров параллелепипед по сеть потолка диспетчерской залы. Наружу, за стеклянную стену выступала линза дна конусовидного гиперкристалла, расширяя действие телепорта на всю залу без вреда для функций прокси, позволяющей через туннель звездных врат соединить планетарные системы обелисков. Причем хитрецы предусмотрели проектор голограммы плотных иллюзий для организации рабочего места по управлению устройством в дополнение к проводному терминалу и для кардинального расширения презентационных возможностей докладчиков в зале совещаний над диспетчерской. Изготовление заняло минуту, установка продлилась почти 2 часа из-за укрепления пола потолка, удаления его участка для вставки обелиска, заделки съемными плитами и панелями для доступа сверху и снизу, наладки работы контрольного тестирования, включающего сохранение метрик персонала ЗВК. В 11 часов полковник Анил наконец-то получил желаемую миссию в другой мир. ЗВК по заверенному президентом США решению генерала Хаммонда сосредотачивалась на дальнейшей проработке адресов из картуша Абидоса ввиду наибольшей вероятности встретить там людей, вывезенных Гаулдами с Земли. «Кажется, кто-то тут впал в спячку», – пошутил Анил. «Да, это похоже на законсервированную лабораторию», — согласно высказалась Саманта, глядя на зеркало фон во всю стену. По ту сторону звездных врат отображалась темная зала с подсвеченными красным светом вуалями, образующими несколько колонн с какими-то устройствами внутри них. Напротив постамента располагалось зашторенное помещение, возможно, с коридорами куда-то дальше. Вставленный в противоположную стену гаулдский зонд земного происхождения питался от кристалла светло-древесного цвета с темными коричневатыми прожилками и снимал происходящее в зале предпросмотра. ЗВ-1 первый опробовал это ноу-хау. «Само кольцо не прикрыто», — заметил на это Анил. «Тилк, Сэм, вам знакомы устройства, нужно рассмотреть вблизи», — ответил Тилк. Саманта кивнула. «Никаких надписей или символов я не замечаю», — констатировал Дэниел. «Архитектурный стиль колонн не узнаю. Это точно не гаулдская техника», последним высказался Итачи, теперь вновь способный сколько угодно поддерживать черно-белые облачения, спрятанные под ниндзюцу перевоплощения Хинге. «Выглядит перспективно», заключил полковник. «Готовимся, пока отправляют зонд». Действующий протокол отменять не спешили. Пока команда снаряжалась, на P3W924 выехал гусеничный робот, передал нормальные значения контрольных параметров и проехался до соседнего помещения, оказавшегося глухой комнатой, где сенсоры робота фиксировали человека. Камера на щупе показала седовласого старика в ложементе, похожим на терминал Вирта и определенно служащим для поддержания жизни. Характер миссии слегка изменился. Зонд фиксировал изменения в работе медицинского оборудования, когда через портал прошла ЗВ-1, Итачи быстро зацепился взором до дзюцу за устройство, находящееся между тумбой адресного набора и входом в медотсек, да прикрытой тканью вместо зашторивания чем-то вроде органзы. Он подошел и встал рядом, начав водить рукой, дополнительно исследуя при помощи чакры и кешкольца. Интересно, Саманта выудила с одного из зашторенных столиков нечто похожее на планшет со Сварина, только при включении оказавшееся с черно-белым экраном вместо цветного. «Интересно, кто там?» – не согласился с ней Дэниел. «Каждому свое. Тут я», – раздался хриплый стариковский голос. Дед применял такой же гаулдский переводчик, какой носили прибывшие земляне. Опираясь на клюку, из-за шторы вышел глубокий старик, седой как лунь, с усами, бородой и зачесанными назад волосами до плеч. Выглядел опрятно, ухоженно. «Я безоружен», – произнес старик, мазнув блеклыми глазами по полковнику с любимым автоматом в руках и задержавшись на змеях, одной ползающей по полу и другой в руках чернокожего Джаффа. «Кто ты?» — спросил Анил, опустив дуло в пол. Тут Тилк нахмурился, подошел вплотную к старику и ответил за него. «Его имя Мачелло. Мы знакомы», — слегка отшатываясь и вглядываясь в лицо. «Нет, но я знаю, кто ты. Хотя твое лицо давно не видели в империи гаулдов, я тебя узнал, Мачелло», — заявил Тилк. «Да, Джелинар знал Мачелло лично», — подтвердила Саманта. «Мачелло все еще первый в гаулдском списке разыскиваемых». Повернув голову к Анилу, бывший первый прайм Апофиса стал давать справку. «Еще до моего рождения он сбежал от системных лордов. Когда я стал первым праймом Апофиса, он поручал мне найти Мачелло. Что он сделал?» Дипломатичным тоном поинтересовался Дэниел. Анил подпер задницей тумбу адресного набора, принявшись слушать и смотреть, прежде чем принять кое-либо решение. Саманта ушла в себя, настраиваясь на воспоминания от Джелинара. Итачи оставался на месте, разглядывая просторную лабораторию с творческим хаосом, замурованным от посторонних. Мачелло играл немощного старика, мало понимающего, что происходит, и рассеянно слушавшего. Его народ истребили. Мачелло изобрел оружие против гаулдов. Его пленили и пытали. Системные лорды решили вселить в него гаулда, чтобы захватить знания. Перед церемонией подселения он убил нескольких джаффа и сбежал. Саманта дополнила Тилка. Мачелло еще десятки лет после побега сражался против гаулдов, помогая их врагам в общей борьбе. Так рассчитали его умершим от старости. Это все о нем, Джек ткнул пальцем, усомнившись, что старик действительно тот самый и что обычный человек прожил порядка 150 лет. «Я не тот, о ком вы говорите. Вы ошиблись», — с некоторой насмешкой и надменностью ответил Мачелло, начав отходить к одному из зашторенных приборов. «Вам нечего бояться», — штатный дипломат обратился в спину сгорбленного старика. «Мы не гаулды, и Тилк больше не джаффа. Мы тоже воюем с гаулдами». Мачелло встал, а затем повернул свое лицо с дряблой пятнистой кожей и переспросил: «Не гаулды?» Играя чудаковатого старика, остроумный то так, то эдак наклонял голову, зыркая на каждого из пятерых гостей своей витринной лаборатории. «Конечно, нет», — посмеявшись, а потом резко сменив тон. «Но если мы не гаулды, то кто мы?» «Люди», — лаконично ответил Итачи. «Я Дэниел Джексон, это Учиха Итачи Джексон, Саманта Картер, Джонатан Анил, Тилк Чулак», — запоздало представил всех Дэниел. «Все мы прибыли с планеты Земля». «Да», — старик взбудоражился. «Да, да. Правда, Учиха Итачи Джексон с планеты Земля. Рад знакомству», — чуть поклонившись. «Вы не представились», — спокойно заметил Итачи, читая намерения Мачелло как открытую книгу. «Это я, Учиха Итачи Джексон», — заявил дед, реально дрожащий от слабости. «Очень интересная машина», — взяла слово Саманта, смущенно улыбаясь старческому маразму. «Она для борьбы с гаулдами», — указывая рукой на один из странных агрегатов за полупрозрачными шторами. «Да, для борьбы с гаулдами», — гордо ответил Мачелло, пошатываясь. «Вы покажете, как она работает?» — спросил Дэниел, мельком обернувшись на выбранное Самантой устройство. «Мы уверены, что мы не гаулды», — еще раз уточнил Мачелло, на самом деле ощущая себя разбитым. Долгое лежание в медицинской капсуле мало помогло отвратить неизбежный финал. «Абсолютно», — подтвердил Итачи. «Ты, скорее», — Мачелло взглядом и жестом дряхлой рукой указал на Итачи, — «проверим устройство для борьбы с гаулдами», — с трудом стягивая покрывало с центрального агрегата с двумя парами ручек напротив друг друга. Отбросив ткани, прислонив клюку к постаменту, Мачелло нетерпеливо взялся за поручни. Итачи уже стоял рядом и тоже взялся за ручки из темно-серебристого сплава нейтрониума и наквада. Через секунду держания с двух сторон агрегат странно зашумел. Старик свалился кулем на пол. Молодец изрыгнул мутный кварцевый восьмигранный кристалл с острой верхушкой, плоской пяткой, толщиной с запястье, длинной с локоть. «Учиха!» — вслух взволновалась Саманта. Итачи спокойно поймал и поставил кристаллу посередине устройства. «Че, что со мной? Что вы со мной сделали?» — заскрежетало кристаллическое лицо Мачелло, проявившись у верхушки. «Ты не на того напал, Мачелло, попытавшись похитить молодое тело через технологический обмен душ», — хладнокровно произнес Шиноби. «Теперь ты живой кристалл, чья жизнь вечна, о чем ты возмечтал столь сильно, что пошел на убийство первого встречного молодца. Я заслужил молодость», — воскликнул сердитый кристалл. «В прошлом, в настоящем ты поступил как ненавистный тобой гаулд, единолично решив, в кого тебе вселяться, кого обречь на смерть в твоем одряхлевшем теле». Итачи продолжал проявлять хладнокровие, видя, как подсуетившаяся Саманта первой активировала Харакиш, проверяя тело Мачелло. «Тело еще дышит», — полувопросительно произнесла капитан Картер, и положение на корточках, подняв лицо на Учиха. «В нем суррогат души. Будет интересно, выдержит ли он омоложение туши в саркофаге. Вы можете вернуть меня обратно?» — сменив тон на просительный. «Смотря по результатам работы саркофага. Саркофаг меня не принимает», — едким тоном заметил живой кристалл. Люди поморщились от этих противных звуков. «Если не получится, то у нас сейчас гостит представительница Асгарда, а у них передовые технологии клонирования. В крайнем случае найдется преступник, осужденный на смертную казнь. Однако это не мне решать, но, нетерпеливо отзеркалил узник кристалла. Напарники тоже вопросительно глянули на Учиха, Джек еще и одобрительно. Дело с большей вероятностью решится в твою пользу, если ты поклянешься в пожизненной верности Джексонам из ЭВК. Клянусь, я, Мачелло, клянусь в пожизненной верности Джексонам из ЭВК. Ты даже не знаешь, кто или что такое ЗВК, осуждающе произнес Дэниел, покачав головой. Твои слова ничтожны, Мачелло, но сейчас ты, живой кристалл, сделай неотменяемый самогипноз. Это наглядно отразится в структуре твоего кристалла. Я не умею. Как мне это сделать? Учиха Итачи Джексон. Угловатое кристаллическое лицо от Дэниела вновь повернулось к Итачи. Вечное бытие кристаллом совершенно не входило в планы жизнелюбивого человека. Искренне. Изменения в твоем сознании отразятся на твоем вместилище. Ты будешь пытаться? Да, Джек, мы можем пока ничего не трогать на этой витрине и внутри настоящей лаборатории за стенами, обратился Итачи, повернувшись к командиру. Оружие нападения конфисковывается. Остальное ЗВК оставит тут, пока Мачелло пытается поклясться нам в верности либо не даст прямого разрешения, твердо рассудил Анил, прямо не сказав, что обещает. Ничего странного, что для странного ученого странная вербовка. Это для защиты от случайного срабатывания, душеобменник крайне чувствителен, внимательно посмотрев на Джека, прокомментировал Итачито, что рукояти устройства под его ладонями покрылись матовой кристаллической коркой. После установки защиты Джек применил телекинез, подняв агрегат вместе со стоящим на нем живым кристаллом Мачелло с униженным и скорбным выражением лица. «Мачелло, мы действительно воюем с Гаулдами», — обратилась Саманта, пока команда не ушла из этого мира. Техник не смогла просто так покинуть лабораторию, полную интригующих ее технических загадок. «Твои шансы еще больше увеличатся, если ты разрешишь нам прямо сейчас взять отсюда твое оружие против Гаулдов. Вы уже конфисковали мое главное оружие. Еще одно в камнях для листания. Вон там, из кристалла вытянулась кривая иголочка в направлении одного из столиков. Гаулдов убьет, людей с ума сведет, кхы-хы. Простите, то есть его тоже нельзя касаться, уточнила Саманта, и не собиравшаяся из-за смутных воспоминаний Джелинара. Да, только Гаулдам, Джаффа и их пособникам, с зубовным скрежетом произнес живой кристалл, нехотя раскрывая информацию о своей разработке неизвестным личностям, поставившим его в неудобную позу, мягко говоря. «Спасибо, Мачелло», — важно поблагодарила Саманта, глянув на Итачи. Шиноби понятливо применил телекинез для приманивания к себе между ладонями, чтобы сформировать для приборов листания табличек кристаллические коробочки, которые воспрепятствуют фазирующимся пиявкам, которые он еще успеет скопировать. «То есть, Мачелло, ты внедрялся к Гаулдам, обмениваясь душами с их подчиненными?» — сообразил Джек, приблизив к себе чудесный агрегат с кристаллом. «Да, вау, только и нашелся полковник с богатым послужным списком операций. Просящим воздаем», — выразился Тилк, пройдя мимо и чуть склонив голову в знак уважения перед прошлыми заслугами величайшего террориста-изобретателя. «Мачелло, скажи, ты мстил Гаулдам за кого-то?» Пытливо и между тем дипломатично поинтересовался Дэниел, набирая домашний адрес на тумбе. «Я боролся за свободу своего народа, пока Арис не захватил мою жену для своего прайма Арис. Меня поймали, а 2 миллиарда моих соотечественников уничтожили в назидание», — горько произнес живой кристалл перед порталом. По возвращении из ЭВ-1 состоялся брифинг, на котором генерал одобрил все решения, хотя и покосился на Итачи из-за упоминания в клятве с Джексонами на первом месте. Хаммонд согласился и с высказанным Учиха предложением экспериментально обменять местами души Осириса и личинки. Доктор Симмонс Фризер уже ознакомилась с результатами применения саркофага во время ее медового месяца, плодотворного. Так что без экивоков согласилась омолодить тело Мачелло на виду у самого живого кристалла, конечно же, с предварительным обследованием для фиксации состояния до и после первого использования функции омоложения организма. Стартовать процедуру исцеления удалось не с первого раза. Глазастый гений лишь на 9-й попытке подавил соответствующий сенсор саркофага, после чего автоматика принялась за работу. Таки запущенная процедура прошла успешно, отняв несколько часов времени, за которое Дэниел по собственной инициативе и в присутствии контролирующего секретность Джека рассказал о ЗВК и собственных злоключениях. Мачелло внимательно слушал про Абидос, Ашар и Искари, прежде чем поделиться, как начал бороться с ложными богами с 20 лет, как вместе с материнскими хатаками уничтожил Фобоса и Димаса, детей Ариса, как после полувека войны с Эрисом за свободу своего народа беглец еще 30 лет сражался, помогая Токраянис совершать чувствительные диверсии против разных системных лордов. Узник лаборатории жизнеобеспечения на Таннеме, как выяснила Саманта, при помощи Вирта, выудив конкретно с ним связанные воспоминания Джелинара, оказался и отличным лидером, успешно ведшим за собой повстанческую группировку, и одаренным инженером, изобретшим много уникальных устройств для борьбы с гаулдами. Эти сведения о Мачелло подтверждали его огромную важность и ценность в качестве союзника, которому стоит дать гражданство США и выделить лабораторию для работы во благо общего дела. В уме не одних только Джека и Саманты возникло сравнение Мачелло с Учиха. Гений-изобретатель, борец с гаулдами, тихушник. Между тем, доктор Маккензи пришел в некий профессиональный экстаз, работая лечебным каракеш с личинкой с душой Осириса. Гаулд познал новые грани ярости и бессилия, когда осознал перемещение души, понял, что ему достался генофонд низшей касты отбросов, чей удел прислуживать в сумках Джаффа и попадать на обеденный стол местечковых лордов. А детское сознание личинки оказалось слишком хрупким и не выдержало доставшейся генетической памяти. Штатный психолог базы Шайен без посторонней помощи сумел своевременно повлиять на детскую личность паразита во взрослом тельце, превратив Гаулда в безвольное хранилище знаний, доступное всякому, кто обратится к нему. И Точи опосля лишь чуть подрихтовал гипнотическую установку и закрепил, тем самым завершив создание живого архива знаний гаулдов на момент 5 с лишним тысячелетий назад. Присутствовавший в лазарете Мачелло при докладе Анилу издал ужасающий скрежет, захохотав от гаулдской проделки Учиха, до которой сам изобретатель души обменника не догадался. Это стало переломным моментом, убравшим мутность в живом кристалле, искренне согласившимся поклясться в верности Джексонам из ЭВК, представлявшим острие борьбы Земли с 6 миллиардами населения за свободу всех людей в галактике. Так что Мачелло, оценив внешний вид русоволосого голубоглазого мужчины лет 30, извлеченного из саркофага, вновь поклялся в верности и пообещал служить общему делу. Сам генерал Хаммонд засвидетельствовал это, ради такого дела прибыв в лазарет. Агрегат без проблем совершил обмен душ, переселив Мачелло обратно в его тело, а суррогатную душу в кристалл, оставленный реквизитом к душеобменнику. Дело было вечером. Хаммонд под охраной отпустил таки бодрого и жизнерадостного Мачелло в Неваду, сперва в долину с запада от горы Кварцит. Пришедший в восторг от Вирта человек с еще большим научным интересом наблюдал за тем, как светящаяся Анфиса на пустом месте создает только что спроектированный каменный особняк с 2 наземными и 1 подземным этажом, сразу с примитивной обстановкой и предметами быта, сгенерированными Виртом на основе памяти пользователей. Осмотрев свой новый дом и поклоном поблагодарив за него, Мачелло на ночь глядя свалился на голову ученым и военным в зоне 51, чтобы ознакомиться с фронтом работы и пронаблюдать, как упражнявшиеся в телекинезе взвод военных, отобранных по фотоснимкам с эффектом Кирлиан и обученных Суджанхой, заваливают песком и щебнем крышу здания с лабораториями, чтобы 2 владельца змеиных артефактов сообща возвели у корпуса еще 1 этаж, куда уже через час при помощи 2 октаэдров обелисков, в очередной раз поразивших и восхитивших Мачелло, стали доставлять все оборудование из Таннема. Слишком огромный размах деятельности и слишком большая усталость от жизни под землей, Мачелло отвели солнечный верхний этаж со стеклянной крышей. Новичку повезло с оперативностью решения вопросов, военные научились этому на примере Итачи, за 2 неполных месяца продаж своих линз заработавшей несколько миллионов долларов, а заказов уже поступило на 10 миллионов чистой прибыли. По собственной инициативе капитан Картер вместо сна участвовала в переезде и помогала Мачелло обустроиться в новой лаборатории. Поэтому ни о какой новой миссии для ЗВ-1 ни в четверг, ни в пятницу речи не зашло. Ажиотаж вокруг Мачелло к уикенду лишь возрастал из-за поразительных функций его изобретений, из-за оприходования оборудования из его лаборатории на Таннеме, из-за характера его диверсионной деятельности с обменом душ как розовой мечты любой разведки, из-за оформления документов для легального проживания на территории США и будущих трат заработанных денег. А еще Суджанха сочла омоложенного человека с богатым опытом переселения души как пригодного к обучению пси-способностям. Сам Мачелло живо заинтересовался телепортацией как таковой и скрещенными технологиями в 2 видах летательных аппаратов авторства Итачи. Сам Учиха активно готовился к выходным. В четверг он разработал тенкицу в туловище, завершив труд над 361 узлом. В пятницу он накручивал себя морально, когда превращал свои пустынные земли в пахотные, силой взращивал коноплю с кимири, вместо новых гигантских фонтанов ставил небольшие елочки со встроенными ультразвуковой и вентиляторной технологиями сосварина для превращения масс воды в туман из мелкодисперсной взвеси, интенсивно вырабатывающейся по ночам для эффективного увлажнения всей долины. Место для выхода из режима Синнин-мода Шиноби подготовил себе под Лхасой, намереваясь оседлать волну и пробудить вторую ступень своего великого дадзюцу. Для мангикё требуются яркие эмоции. Любовь бывает всепоглощающей, любовь бывает умиротворяющей. Именно любовь служит ключом к сердечным вратам Хачимон. Любовь к окружающему миру в целом вполне распаляема для службы триггером к запуску процесса. Именно молодая чакра, святая Сичикра, та самая Синзаку Носайюнинса из Хинотера требуется для эволюции дадзюцу в более продвинутую форму. На всякий случай, вновь очистив свое личное измерение и раздевшись, Итачи забрался внутрь металлического яйца, сохранившего выбросы чакры при активации Синнин-мода. Воплощая план, выдуманный в Гендзюцу Цукуйоми, Синнин принял позу лотоса и при помощи телекинеза воспарил к центру гигантского металлического яйца. Настроившись нехитрой ловкой ниндзя, Итачи самовнушением принялся наполняться любовью к окружающему миру, принялся впитывать всю чакру из скорлупы и как можно быстрее раскручивать ее по системе циркуляции, куда из стенки Цу на стопах поступала природная энергия. Достигнув пика нагрузки, Итачи пропустил через себя боль от резкой смены режима работы очага. Шиноби не удержал контроля и вынужденно запустил превращение своего тела в кристалл, пометуя представителей того же знаменитого в Кириклана Хазуки со способностями превращаться в живую воду и обратно. Слабость означала, что Итачи может прокатиться мимо способности Банбуцусаза. Будучи готовым к различным поворотам событий, Итачи применил Банбуцусаза Нодзюцу, избавившись от излишков чакры для превращения слоеного металла вокруг себя в однородный гиперкристалл скорлупы. Вместе с яйцом сместившись в гиперпространство, а потом покинув его нырком чуть глубже, кристаллический Итачи призвал свежее воронье яйцо. Совершая еще один акт творения, он совместил кристаллическое яйцо с живым и добавил чакру и образ Тингу Сусанаа, таким образом создавая будущего человекоподобного вожака своей стаи призывных ворон. Изрядно потратившись, ниндзя вернулся обратно в пещерную каверну под Лхасой в Тибете, там и вернул себе человеческий облик. Наступил следующий этап. Абстрактная любовь к миру кристаллизовалась в любовь к своему только что созданному питомцу, еще только начавшему свое развитие внутри яйца, оставшегося в негостеприимном гиперпространстве. Ключ к сердечным вратам сработал. Итачи испытал благодать. Схожие ощущения возникало во время персонального урока у Будды Шиминксина. Взгляд на миг затуманился. Три спирали трискелиона на голубом фоне закрутились на второй виток, а сам узор увеличился до следующей орбиты. Все тенкицу выше стоп пронзила боль, словно представитель клана Хьюга применил джукин и разом выбил их все. Настроенный на природное анмьё, Итачи судорожно втянул в себя бальзам, унявший боль и даровавший силы, сделавший глаза синего цвета. Никакого эффекта переполнения. В ауру поступало слишком мало святой чакры, и она была слишком слабой, чтобы давать тенкицу способность втягивать, портировать много природной энергии. Зато наблюдался эффект утечки. Энергия из ауры разлеталась во все стороны пропорционально объему, втягиваемому через тенкицу. Собственно, так деревья и растут, вытягивая воду корнями и испаряя ее листьями. Самому Итачи более чем хватало чакры. Шиноби заранее так и не придумал, как ему зациклить круговорот на себе. Ходить как иконописная золотистая лампочка ему совершенно не хотелось. Черно-белые доспехи льнули к телу, тогда как аура распространялась далеко вокруг. Голограммы не справились. Постоянно держать гендзюцу и морочить всем головы – это не выход. Сейчас уже не выход. Влияние сердечных чувств. Наблюдая пылинки в патоке воздуха, Итачи очистил голову от всех мыслей и для начала решил проверить свою новую способность создания всех вещей, которая могла бы помочь с решением проблемы. Шиноби начал со снов. Все пять стихийных преобразований давались рефлекторно. Молодая чакра из ауры строила старую чакру в природе, создавая гораздо более мощные сгустки огня, воды, воздуха, молний, кристаллической руды, чем при помощи преобразования обычной, зрелой чакры ниндзя, даже S-ранга, даже уровня Каге. Тужиться с приданием формы больше не требовалось, молодая чакра легко вбирала в себя мысли-образы и воплощала их, превращая сгусток огня в шар, цветы феникса, голову дракона огненного клона. Для комбинированного свойства типа лавы пришлось мысленно напрячься, а потом Шиноби смекнул применить ручные печати, по ощущениям вдумчиво подобрав серии и без проблем высвободив из природы лед и магнетизм, хьотон и джетон. Мудры в новом свете получались чем-то сроднее и частотной настройке, и последовательности глифов звездного адреса, и урезанным алфавитом, и видом и диаграмм. Многозначность в их природе, отражающая ниян. Вместо ниндзюцу нити из чакры получился гибкий лазерный лучик, выполняющий те же функции чуточку более. Вместо разработанного джиреи прозрачного побега татон нодзюцу, улучшенной им версии сокрытия в камуфляже Миисайгакури нодзюцу, наконец-то получилось сменить фазу, как умели риту и талланцы. При этом потребная для дзюцу синчикра из эсцечи вместо выхода из стенки цу устремлялась через сердечные врата, это серьезно ограничивало одномоментно высвобождаемые объемы. Никаких проблем с прежними способностями не возникло, их развитие прошло по плану. Применялись они без усилий, как сделать шаг или жест. Однако масштаб значительно сократился. Угроза слепоты по-прежнему отсутствовала. Итачи сперва думал запасать чакру фуиндзюцу. Вполне рабочий вариант, однако лишняя печать на черно-белых доспехах дестабилизировала всю систему уже имеющихся печатей. Варианты размещения подобного фуин на теле Итачи знал, но все они имели ограниченный объем и под молодую сичакру не годились совершенно. Протекали как дуршлаг. Еще имелся вариант сбережения в черном металле курайбо, который сам по себе являлся овеществленной чакрой, а после создания на основе трех видов чакры мог нести в себе свойства любого обычного металла, хоть наквада, хоть триниума, хоть золота или ртути. Наследие Юнити помогло сделать черный кристалл по типу Мариона, вмещающий прорву святой чакры и начинающий светиться золотом. Так себе вариант, требующий постоянного ношения и регулярной замены. За несколько попыток удалось совместить чакра Марион с красным кристаллом Окара и синим гиперкристаллом, образовав черное стекло чакры обсидиана, поглощающего любую чакру без побочного эффекта в виде свечения. Новоявленному мудрецу шести путей припомнилась одна из фотографий, которую Дэниел по электронной почте получил от своих знакомых и показал брату как интересный пример ваджры в архитектуре. Сфотографировали три короны, от маленькой до крупной, нанизанных на шпиль дворца Кристиансборг, Копенгаген, Дания. А еще Итачи вспомнил буддийский посох с кольцами. На санскрите звучит «хактхара». Японское произношение «шакудзё». Верхушка посоха представляет собой одно простое кольцо с нанизанными на него маленькими. Во время командировки в Китай попадались весьма замысловатые шакудзё с двумя и четырьмя кольцевыми основами. Посох используется в молитве для создания особого звука, порождающего добро, пробуждающего сострадательное сердце бодхисаттвы. Это одна из 13 священных вещей, которые паломник-монах должен нести с собой. Его звенящий звук практичен, отпугивает мелких существ, например, гадюк. Совмещение чакры обсидиана с проводящим чакрометаллом послужило наилучшей основой для воплощения образа кешваджры с тройной морковкой, ибо теперь через один кристалл в другой части ручки можно собирать и обычный эфир, и подпространственный, и природный анмьотан, и личную чакру, и природную чакру, и святую чакру. Тройная ступенчатая ваджра энергетически удешевляла работу и увеличивала точность высокотехнологического прибора. Работа с курайбо навела Итачи на мысль, как ему схитрить, организовав черную дыру для молодой сичакры из ауры. Пришлось серьезно поднатужиться, подбирая и комбинируя десятки ручных печатей. Гудадама, ищущий истину шар, название само напрашивалось для черной чакры, созданный на основе анмьотана с добавлением катона, футона, райтона, датона, суитона, не просто усиливавших ян, а создающих притяжение для инь как источника формы для дальнейшего преображения. Получилось создать всего одну гудадама, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы остановить аурную циркуляцию с сохранением самого режима рекудасиннина. Эдакая затычка, поставленная на паузу дзюцу. Раз создав и потратив, Итачи всего лишь концентрированным мысленным усилием создал замену. Со второй подряд такой фокус не прошел. Существующая моментально перемещалась туда, где Шиноби хотел создать вторую гудадаму. Одни врата, одна гудадама, попытка нахрапом взять следующие врата Хачимон провалилась. Шар размером с кулак состоял из сверхплотной чакры, из которой можно мыслью вылепить любую форму. Гудадама мановением мысли моментально становилась любым дзюцу, но это сразу же запускало аурную циркуляцию. Шар мог свободно летать рядом, как привязанный. Гудадама поглощала выстрелы из всех видов энергетического и пулевого оружия, пробивала силовые поля. Шиноби приспособил Гудадама в роли длинной толстой налобной повязки с двумя брутальными помпонами в виде гирь. Эта вещь гораздо ближе пояса к более всего остального уязвимым глазам. Добавление на повязку фуиндзюцу из основанных на таки вымученном просветленном интоне белых 3 грамм в семейной иерархии заменило черно-белый доспех в части. Сокрытие от гаутской сенсорики, гашение золотого ореола, первой линии обороны от неодобренных пси-воздействий. Теперь Итачи вполне хватало ужавшихся до боксеров черных шорт и головного протектора. Правда, сами символы слегка светились белым, но это можно легко списать на флюоресцирующую краску. Итачи пришлось совершить некоторое усилие, подобное направлению чакры в тенкицу, чтобы из сердечных врат высвободить сичи-кру для тестового дзюцу каменной стены. Тенкицу автоматически втянули соответствующий объем синчикры, восполняя трату. Сама стена получилась узорчатой, следующая стала кладезем минералов. Если раньше Итачи напрягал мозги и совершенствовал контроль для реализации сложных образов, то теперь приходилось сосредотачиваться для их упрощения. И даже на третий раз у него получилась не простая гранитная стенка, а армированная металлом. То есть синчикра тяготела к простоте, а сичикра наоборот – к витиеватости. Эта проблема решалась усердно наработанным навыком генерации личной чакры при помощи ауры. Теперь результат дотягивал до ранга чунина, перекрывая все мелкие потребности. Оставив ночную лхасу с буддистами, взбудораженными эманациями из-под горы, новоявленный просветленный на оставшееся время уикенда отправился в одну из альтернативных реальностей для привыкания и отработки своих новых возможностей. Глава 44. Змейная песнь. «Здравствуй, брат», Дэниел первым поприветствовал. «Привет». Это его улыбочка страшнее синюшно-ледяных глаз. «Как пить дать?» Приготовил какую-то каверзу, ехидно прикололся Джек без злого умысла. Такая у него дружеская манера, привычка, оставшаяся после совместных операций с Ферритти и Ковальски. «Все в мире любовь», чуть шире улыбнулся Итачи, отвечая на крепкое рукопожатие, состоявшееся пред дверью на совещании к начальству. «Очень невероятно большая каверза. Нам уже можно начинать бояться, не постеснявшись потискать гирьку на кончике головной повязки и не сумев ее сдавить от слова совсем, и на ощупь она оказалась весьма странной. Привет, Учиха», — поздоровалась Саманта, приглядываясь к дивной повязке. Тилк по-своему проявил уважение, как обычно. «Зря ты не пошел с нами на каток, Итачи, было весело», — произнес Дэниел, попеняв за отказ вместе провести дни уикенда. «Я наконец-то достиг комфортного и гармоничного состояния, брат», отвечая Даниэлу. Итачи повернул лицо к Джеку и ответил ему тоже. «Да, Джек, телекинетиков и телепатов кругом боятся и хотят в штат. Президенту США позарез нужен пси-телохранитель, и твоя кандидатура хороша. Эй, это уже за гранью добра и зла», проблеял полковник, растерявшись из-за реальной перспективы оказаться переведенным из ЗВК в политическую клоаку. «Передай эстафету», — весомо посоветовал Тилк. «Спасибо, братан, обязательно так и поступлю». Джек выдохнул с огромным облегчением и благодарно похлопал Тилка по могучему бицепсу. «А чем характеризуется это твое гармоничное состояние, Учиха?» Дождавшись своей очереди, полюбопытствовала Саманта, подпиравшая стену перед дверью. «Просветленностью», — лаконично ответил Итачи. Протектор на лбу исчез, отправившись в личное измерение. Корни тенкицу тут же погнали извлекать из окружающей природы воду с минералами, ствол СЦЧ стал пополняться свежим соком синчикры, крона-аура принялась выделять кислород сичикру. Вокруг Итачи образовался золотистый ореол, соответствующий спектру частот сердечных врат Хачимон, расположенных между желтым и зеленым энергетическими узлами, что означало золотистый оттенок. Аво, ух ты, вау, ГМ. Старинные иконы отражают былую действительность, возвратив защиту на голову и тем потушив явственное яйцевидное свечение вокруг себя. «Боюсь, женщины не оценят размножение святым духом», — сострил Джек, уже посмотревший запись скрытой камерой в спальне молодоженов и почти сумевший подглядеть за тем, как главврач анализирует подобную запись своей собственной постельной сцены с мужем. «Действительно», — согласился Итачи, шире улыбнувшись. «По дороге к просветлению целибат настоятельно рекомендуется, но я уже достиг этого состояния и более не намерен воздерживаться». Тилк тихо и басовито рассмеялся. «Так раз в феврале начнут развертку заводов, Фрианис назначена куратором», — напомнила Саманта, сдерживая улыбку и чуть алея щеками. Она старалась не смотреть на Джека, ибо военный устав запрещает мужу и жене находиться в одной команде, потому эти двое не могут обручиться, желая сохранить состав ЗВ-1. Вот именно, Сэм, поэтому мне уже пора вовсю встречаться с Каролин. Тренировочный курс Камасутры я завершил, чтобы об этом не думала сама тренер, пояснив специально для ехидной физиономии Джека, не успевшего вставить смешную для него колкость. «Мне бы так сдавать экзамены», — ухмыльнулся Анил, мигом переобувшись с новой остротой. Дэниел тоже улыбнулся, памятуя свою бытность профессором. 14% выше 9, скромно похвалила Саманта, имея в виду устоявшийся уровень активности головного мозга Анила да и после эпопеи с архивом древних. Подросток, Тилкс снисходительно похлопал по плечу Джека. Ответить полковник не успел. Квелая команда компьютерных специалистов завершила доклад генералу о введении в строй серверного модуля суперкомпьютера, на который за уикенд перевели все программы по работе со звездными вратами, комплексы для лазарета и лабораторий, а высвобожденные серверы отправят в Академию ВВС, поскольку комплекс для бухгалтерии меняли на новый только этой весной и следующие обновления для них целесообразно только через 2-3 года. Хаммонд на оперативке с ЗВ-1 известил о том, что вчера по резервному каналу связи Стакра поступила срочная просьба о встрече, сегодня в 10 утра по времени горы, плюс набор координат, проходивших по базе ЗВК как мир, некогда выбиравшийся для штаб-квартиры Такра. «Ваши мысли по этому поводу?» – обратился Хаммонд, желая узнать мнение передовиков с гениальными мозгами. «Сомневаюсь, что Такра будут так шутить. Вероятно, это послание от их агента», – первым высказался Тилк. «Нам известно, что Такра протекает. Что если предложение исходит вовсе не от них?» – произнес Дэниел. «Мы поменяли волну на последней встрече с Такра, на ней передали», – напомнила Саманта. «Знакомясь с информацией в папочке с грифом «Совершенно секретно». Кто мог послать такой сигнал?» «Мне не нравится такая позиция», – заявил Анил. «Не звоните нам, мы сами вам наберем», – передразнивая члена Такра. «Сэр, информация подтверждалась через Кеммерию. Посланник отбыл вчера. Сегодня по зеркалу фону он доложил об ожидании ответа. Вчерашние фото из залы предпросмотра у вас в папках. Тогда имеет смысл перестраховаться и отправиться в мизинце». Полковник бросил взгляд на изобретателя этого летательного аппарата, похожего на гигантский палец с ногтем носового окна. Однако Итачи никак не отреагировал на название, придуманное Анилом и зафиксированное в официальных бумагах. «Для того этот млай и создавался», — чуть кивнул Итачи, соглашаясь с показом козыря ЗВК. «Заодно можно проверить маскировку, расширяемую нейросетью. В чем суть?» — озадачился генерал, читавший хвалебные дифирамбы, но о прозвучавшем не слова. «Плотная иллюзия строится по принципу голограммы, сэр, поэтому она верно воссоздастся вратами. Щит хамелеона от Анфисы избавит от проблем вылезания за пределы иллюзии. Предлагаю замаскировать мизинец под гигантского орла, делая очередной патриотичный реверанс», — Тилк серьезным голосом сказал. «Орел поставит Гаулдов в тупик, и людей тоже», — добавила Саманта, чуть огорошенная идеей. Она представила, как из врат вылезает гигантская птица, и дальше забуксовала. «Бинго», — покосившись на соседку, Джек улыбчиво прищелкнул пальцами. Хаммонд скупо улыбнулся. «Добро, ЗВ-1, отправляйтесь. Сборы много времени не отняли». Мла вел Анил, на прошлой неделе успевший налетать несколько часов. Операторы в диспетчерской не смогли сдержать возгласов удивления, когда в зале врат над перестроенным пандусом появилась гигантская птица со сложенными крыльями и поджатыми лапками, а вот хвостик был мизерный и поджатый, чисто прикрыть срам. По мере ныряния в портал хвост у птицы отрастал до пропорциональных размеров. Команда отправилась на ответственное задание за 15 минут до назначенного времени. Врата стояли среди песков на границе полупустыни и пустыни. Духота под 30 градусов по Цельсию, облачность спасала от палящих и слепящих лучей, однако все это не касалось людей, с комфортом устроившихся в салоне с плотной иллюзорной компоновкой на 3 пассажирских кресла в ряд за двумя натуральными у пилота и штурмана с профильным образованием ВВС США. Никто не встречал ЗВ-1, некому было выпадать в осадок от вида гигантской птицы, почти впритык пролетевшей сквозь игольное ушко звездных врат, с клёкотом расправившей широкие крылья и ногами резко оттолкнувшейся от песка, оставив характерные отпечатки птичьих лап. «Никого», — лаконично констатировала Саманта, сверяясь с приборной панелью, хотя получала всю ту же информацию через светящийся тетраэдр Харакиш. «Космос», — коротко бросил Анил, пользуясь привычным для землян штурвалом и поднимая отзывчивую машину к высоким облакам. «Чист, осмотримся», плавно начиная маневр виража, чтобы лучше видеть Землю. Неподалеку от звездных врат текла речушка, вдоль которой зеленела трава, кустарники и деревья. С одной стороны от ленты песчаная полупустыня, с другой лесостепь. Текла речушка от кратерного озера. Выстрелом с орбиты образовали впадину, в которой пробурили глубокую скважину и вставили обручи для подъема воды. Так образовалось пресное озеро. Рядом с ним находилась посадочная пирамида и продавленное поле со следами приземления материнских хатаков, при длительных перелетах пополнявших здесь запасы питьевой воды. Облетев озеро на высоте километра, полковник направил птичку по большому кругу с центром у звездных врат. «Действительно удобно», — высказался Тилк, сидя по левую руку от Учиха. «Мне тоже нравится», — согласился Дэниел, занимавший кресло справа от Учиха. «Круто», — согласился пилот, хотя внутренне был не очень доволен из-за отсутствия привычных по F-16 перепадов давления и прочих особенностей чисто американского истребителя. Двое промолчали. Сэм считывала показания всяких приборов и сенсоров, и Тачи шлифовал маскировку. «Джек, покажешь высший пилотаж над зеркалом озера?» – спросила Саманта, когда первый большой круг завершался. «А да, теперь Джеку не составило труда врубиться в задумку посмотреть на себя со стороны. И начались всякие бочки, мертвые петли, пики, штопоры. Никто в салоне не ощущал перегрузок, никого не болтало от инерции, технологии компенсировали. Озеро отражало гигантского орла, выкаблучивающегося в небе. Похоже на брачный танец», — высказался Тилк с каменным лицом. Братья Джексон зачли подколку над впереди сидящими. Джек лишь усилил напор, начав выжимать по максимуму. Например, современный гаутский двигатель позволял совершать маневры под прямым углом. Итачи пришлось импровизировать с хвостом и встающими торчмя перьями, чтобы натурально изобразить полет в бок. В водяном зеркале это смотрелось забавно. «Внимание, всплеск гиперизлучения!» Вдруг воскликнула Картер. «Фиксирую выход у планеты двух материнских хатаков. Аво, мне надеть на орла мизинца космический скафандр?» Серьезным тоном спросил Итачи, при этом слегка улыбаясь. «Ждем», невольно улыбнувшись, ответил Анил, начав плавно кружить над озером, не выбиваясь из рамок скоростей полета птиц. «Из одного вылетел глайдер, его обстреливают», доложилась Саманта. «Агента Такра раскрыли», предположил Дэниел. «Возможно», откликнулся Тилк. «В погоню вылетела эскадрилья глайдеров. Хатаки садятся на орбиту», скороговоркой произнесла Саманта, гораздо более довольная высокотехнологичными возможностями корабельной аппаратуры, нежели сосед справа. «Беглец летит прямиком к звездным вратам. Готовимся к перехвату погони», приказал полковник. «Я за Тарк лучами, Сэм, пушками. Дэниел, Тилк, рядом с выдвижными дулами носовых пушек встроены каракеш. Форма сверла повысит скорость и точность выстрела», добавил Итачи. «Окей», почти одновременно ответили соседи, из пассажиров став участниками сражения. С хатаков велся прицельный огонь с намерением сбить, потому их корабельные пушки стреляли на минимальной мощности. Глайдер подловили на снижении скорости у площадки с кольцом и тумбой. Пилот в последний момент успел дернуться в бок, но избежать попадания не сумел. Яркий оранжевый сгусток метеором попал в крыло и вызвал электрические разряды из-за выхода системы из строя. Беглец сумел направить машину в бархан, затормозив о его верхушку и пропахав борозду. Мизинец плавно подлетал к тому же месту, оказываясь на пути пикирующей дюжины глайдеров смерти. «Огонь по готовности», — по привычке гаркнул Анил, хотя никакого гула двигателей перекрикивать не требовалось. Отвечавший за защиту Итачи успешно подстроил плотную голограмму так, чтобы сверкнуло два глаза, отправляя росчерки красных лучей с палец толщиной, чтобы раскрылся клюв, с задержкой в доли секунды выпуская два огненных сверла, визуально вылетевших одно за другим по направлению к разным целям. Двойная лучевая атака попала левым из поры, корпус глайдера пробило перед крылом, летун взорвался. Не ожидавшие птичьи подставы Джаффа даже не дернулись, когда им просверлили брюхо, плюс два воздушных взрыва с падающими обломками. Три пары глайдеров смерти сменили курс на гигантскую и агрессивную птицу, оставшиеся три продолжили спуск. Все их выстрелы промазали. Анил резко поддал скорости, скачком преодолев звуковой барьер. Он выстрелил по продолжившему спуск глайдеру смерти, не ожидавшему такой прыти от птицы и взорвавшемуся при попадании одного луча в крыло и другого в кабину. Саманта, Тилк, Дэниел не отставали. Два его товарища тоже вспухли, когда в них метко попали огненные сверла. Один из флотских асов Джаффа подловил гигантского орла, однако оранжевый сгусток из его пушки безвредно растекся по пернатому крылу, впитавшись, чтобы через миг вылететь из-под хвоста юрким и самонаводящимся желтым птенчиком, поразившим стрелявшую машину прямо в нос. Хатаки пошли на снижение, без крика озвучила Картер то, что и так всем пришло через нейроинтерфейс. Учиха, лапы хватки, коротко бросил Анил, совершая вираж и ловя в прицел еще один глайдер, через мгновение посыпавшийся горящими обломками. «Да, я подхвачу выжившего беглеца», — ответил Итачи, не став раскрывать личность того, кого видел своим мангикюрин не шеринганом второй ступени из трех, и он не подыгрывал орлу мизинцу, ибо ситуация не экстремальная. По пути к ползущему по песку пилоту разбившегося глайдера земной планер под птичьей маскировкой словил на себе еще четыре попадания и выпустил из-под хвоста четыре птенчика, представлявших собой плотные иллюзии с поглощенными энергетическим конструктом энергетических же выстрелов. Вскоре все преследователи взорвались, кроме стремительно снижавшихся хатаков, но им не суждено было успеть за птицей, подхватившей добычу, резко развернувшейся при помощи второй лапы, мощным толчком взрыхливший песок и влетевший в портал, открытый по пути за добычей. Автопилот сам притормозил перед кольцом и резко затормозил в зале врат земной базы. Птичья лапа бережно положила охреневшую добычу на наклонный пандус. Погасив за собой портал, гигантский символ Америки исчез во вспышке света, телепортируясь в соответствующий ангар. Тут же сработала новая система из обелиска в потолке диспетчерской. Как и настраивал какой-то завсегдатый Вирта, над чужаком Гаулдом появилась жирная трехмерная красная стрелка, начавшая двигаться вверх-вниз шагом в метр. На квадратного сечения древки голограммы сияла ядовито-желтая надпись столбиком. «Гаулд, я требую калма!» Сверкнув взором Га, хрипловато воскликнул окровавленный чужак, сохранивший самообладание, как и целившиеся в него морпехи. «Апофис!» Из динамиков раздался удивленный голос Хаммонда. «Помогите мне!» «Медиков в зал врат, и еще один взвод для конвоя военнопленного», распорядился не растерявшийся генерал, сразу обозначив статус. На вызов прибежала сама главврач, подозревавшая, что сообщение от Такра может потребовать медицинской помощи, и потому занимавшаяся ЗПК в медпункте на 28 уровне. Монах Шишантонг тоже рядом дежурил, причем с копьем Джаффа, особенностям владения которым его обучал Тилк. Через пару минут прибежала из ЗВ-1, застав часть диалога генерала и главврача. «Сэр, он сильно пострадал и вряд ли будет полезен, если не помочь ему, чтоб мне провалиться», — опешил Анил, узнав пациента на каталке. «Я прошу калма», — вновь повторил Апофис, задрав голову в сторону знакомого ему Анила. «Он просит убежища», — на автомате перевел растерянный Дэниел. «Почему?» — коротко и емко спросил Хаммонд. «Гаулды-победители надрали ему задницу», — язвительно бросил Анил. «Мы сбили эскадрилью глайдеров, сэр, и два хатака снижались, кода мы ушли порталом», — доложила капитан Картер. «Сделайте достаточно, чтобы военнопленный выжил, доктор», — кивнув блондинке, распорядился Хаммонд в сторону шатенки. «Один вопрос», — предварительно надев плотно прилегающие очки, произнес Итачи, появившись в поле зрения Апофиса и удивив его своим видом близнеца человеческого мужа хоста его жены Гаулда. «Как ты с нами связался?» Шиноби не собирался слушать ответ, а распростер правую руку над лицом с кровавыми ранами, появившимися из-за крушения истребителя. Гаулд сверкнул глазами и невнятно хрипнул, резко и гневно втянув воздух носом. Учиха чисто при помощи кеш-кольца обошел мысленную защиту Гаулда и считал ответы сразу на несколько вопросов. Дадзюцу помогло увидеть, куда и как надо воздействовать для скорейшего получения достоверного результата методами самих гаулдов, известными Итачи по памяти Ашрака Эдриха. «Ясно. Спи», картинно прищелкивая пальцами над рассерженным лицом, тут же вырубившимся. «Сэр, типа показал, что умеет обращаться с секретной информацией». Главврач поторопилась увести своего пациента на обследование, пока еще кто-нибудь что-нибудь не учинил над немощным кладезем диагнозов. «Два кубика адреналина внутривенно, поспешим». Совещание в 11, назначил генерал, давая главврачу время на обследование. «Есть, сэр». Команда отправилась снимать снаряжение для его возвращения интенданту, Сурового вида мужику с выступающей вперед квадратной челюстью и кудрявыми железисто-рыжими бакенбардами. Доктор Уэрнер, еще в прошлом году вколовший себе гаутскую секрецию с наквадой, потом ночами отдыхавший в Вирте за обучением пользованию каракеш, взялся сканировать пациента, чтобы не сделать ему хуже при снятии доспеха Джеффа. Только после его разрешения санитары и солдаты принялись раздевать военнопленного перед очищающими и дезинфицирующими обтираниями, после которых пришла очередь лечебных каракеш и буддийской ваджры, а санитары взялись готовить рентгеновский аппарат, томограф, фиксаторы для раздробленных бедер и прочее. Камера в изолированной реанимационной палате снимала все происходящее. Отлаженная бригада медиков сноровисто справилась со своими задачами к 11, чтобы главврач смогла предоставить информацию. Собственно, она первая выступала с докладом. Раздроблены оба бедра, кастрирован. Личинка имеет множественные повреждения, идентифицированные как пытки харакиш. Имелось внутреннее кровотечение, порезы и гематомы. Состояние временно стабилизировано. Его симбионт вылечит эти раны, заметил бывший первый прайм. Именно это помогло ему выжить при крушении. Однако пациент умирает. В его организме происходят непонятные нам пагубные процессы. Мы плохо знаем физиологию гаулдов, чтобы точно судить о сроках. Речь о считанных днях, если не предпринять экстренных мер. Каких? Тут глава кабинета первым задавал вопросы. Усиленное применение ваджры или саркофага. Мистер Джексон, что вы узнали? Генерал обратил лицо к синеглазому. Апофис купил услугу у лорда Ю, ответил Итачи. Кларел продал Апофиса набравшему силы Сокору. Ю наверняка продаст Сокору информацию о направлении побега. Подозреваю гамбит, только чей, на что он рассчитывал. Итачи взглядом передал пас Даниэлу. Полагаю, Апофис надеялся на нашу жалость, даже к злейшим врагам, и оказался прав. Я не куплюсь на его уловку. Дело не только в жалости, сказал Анил. Харакиш предназначена для казни. Он спасал свою жизнь, указала Саманта. Я помню, как могучие гаулды служили победившим им врагам в обмен на жизнь. Когда Апофис брал в плен врагов, он наслаждался, ломая их, высказался Тилк. Да, но не мы его победили, заметила Саманта. Из-за нас он в таком положении, улыбнулся очень довольный Шалва. Сокор – это сатана, дьявол. Вероятно, он сейчас сильнейший системный лорд. Побег к нам Апофиса – это месть Апофиса нам, потому что Сокор захочет во что бы то ни стало вернуть своего величайшего пленника к себе в ад, разъяснил Итачи. Это имеет место быть, посерьезнел Тилк, не подумавший о такой коварной хитрости. Отлично, выжмем гада и выкинем акулам. Теперь настроение приподнялось у Анила. Не спешите, полковник, он военнопленный, и у него есть права, напомнил генерал. Права, генерал, переспросил Анил, не считая смертельного врага наделенным какими бы то ни было правами. Есть еще тот, в чьем теле он живет. Простите, сэр, но мы имеем дело с двумя существами в одном теле. Гаут наш враг, но тот, в ком он живет, невиновен. Да ладно, Джек поднял очи горе. Что могло остаться от личности хоста? Это знает только Апофис, заявил Тилк, и доктор Маккензи. Он сейчас обследует спящего пациента, важным тоном изрекла главврач. Нужно подумать о военном значении сведения и составить список вопросов. Я доложу руководству. Наша задача – узнать у пленного все, что только можно. А времени очень мало, произнес Хаммонд. Сам он не скажет ничего ценного, быстро сказал Тилк. Придется копаться в его мерзости. А если он поймет, что это в его интересах, мы можем его исцелить. Только мы можем спасти его от гаулдов, Даниил расширил ответ Хаммонда. Мы можем переселить его в личинку Тилка, а изувеченное тело подлечить и превратить в живой архив. С долей цинизма добавил Итачи то, о чем промолчала Симмонс Фрейзер. Превосходно! Воскликнул Анил. Действительно, Тилк расплылся в улыбке. И душу хоста спасем в кристалле, оставив в теле суррогат, удовлетворенно произнесла Саманта, в обычную личинку. Личинка Тилка осознает себя и сотрудничает с нами, главврач не разделила общего энтузиазма. Суррогат долго не протянет, Гаулт переработает его в биоэнергию, предупредил Итачи. Стоит обратиться к Асгарду за изготовлением цельных клонов того и другого. В первого человеческого клона переселим душу хоста и отправим на реабилитацию к Нокс. Во второго подселим душу личинки Гаулда и самого Апофиса в клонированном теле. Замысел в том, чтобы перекроить сознание личинки для заражения Апофиса идеей Фикс. В одной системе собрать крупнейший флот для массовой атаки на Землю. Там мы сможем заминировать и взорвать всю флотилию. Лучше создадим черную дыру», — развила идею Саманта. «Мне чертовски нравится этот план, но слишком многое в нем может сорваться или пойти наперекосяк», — покачал головой Джек, внутренне желавший пристрелить злейшего врага. «Давайте не будем плясать с бубнами и просто пристрелим его, а? Дельный план. Сорвется он или нет, у нас останется вся память Апофиса», — указал генерал на самое важное на данный момент времени, проигнорировав реплику об убийстве. «Доктор Симмонс Фрейзер, дайте знать, как пациент очнется». «Так точно, сэр. Капитан Картер, доктор Джексон, отправляйтесь к Суджанхе и объясните ситуацию. Все свободны». «Сэр, а если Асгард откажет?» — поинтересовалась парламентер, пока все не разошлись. «Они слишком щепетильны в некоторых вопросах. Если они на самом деле в состоянии войны с Империей Гаулдов, то не откажут. Мы не флот просим. Гаулды могут обнаружить клонированную подмену», — предупредил Тилк, все-таки высказав свое опасение. «Или сам Апофис признается». Все застыли у кресел. Хаммонд уже раскрыл рот, но его опередили. «Идея», — смекнул Итачи. «Давайте обратимся к Харлану Салтаира. Временно заселим душу личинки в Апофиса, дополнительно устрашив его, и сделаем пару безвольных андроидов в качестве архивов знаний Гаулдов для нас и любящего все улучшать Харлана. Потом поменяем обратно, а тело сами подлечим. Тогда от Асгарда понадобится только один клон для души хоста», — заметила Саманта, одобряя андроида Архивариуса куда больше живого. «На это они обязаны пойти. Технология Мачелла даст знать системным лордам, что они вновь не смогут доверять никому из Джаффа». Тилк тоже кое-что понял и злорадно усмехнулся. «Класс!» — гипертрофированно одобрил полковник. «Главное, чтобы к нам самим не применили такое же устройство. Я замечу», — твердо пообещал Итачи, не став предлагать ни фуин, ни индикаторные кристаллы с красно-синей ваджрой. «Личная незаменимость». «Хорошо. Полковник Анил, мистер Джексон, берите ЗВ-5 и отправляйтесь на Алтаир по готовности. Тилк, сторожите Апофиса». «Есть, сэр», — козырнул Анил. Результат мозгового штурма устраивал его. Поскольку сеансы связи через звездные врата утратили смысл из-за внедрения зеркала фонов, строгий режим пользования кольцом ослабился. «Джек, мы отправляемся на переговоры», — заметил Итачи, благодаря личному измерению всегда готовый к отправке. «Оружие придаст вес переговорам, сколько уже раз так было. Джек, нужды Харлана, это ремонт, ремонт и еще раз ремонт. Смекаешь?» Полковник прокис, а потом его ум действительно смекнул. «Взять Слая, сержанта Сильвестра Сейлера, штатного техника базы и его команду подчиненных. Через треть часа ремонтно-дипломатическая миссия на Алтаир была сформирована, еще четверть на уплетание жареной картошки со стейком и гамбургеров, и вот 10 человек отправились в подземную лабораторию, за тысячи лет порядком обветшавшую. Камтрая», — искренне возрадовался андроид, заправлявший наследием цивилизации, разбомбленной гаулдами так, что планета навсегда превратилась в токсичный мир. «Привет», — Анил помахал рукой за Тарк, потому что не стал брать автомат, несколько неуместный в данной ситуации. «Мы пришли улучшать». Правильно проведенные переговоры увенчались полным успехом со сверхприбылью, выразившейся в разрешении скопировать все ремонтируемое, ведь иначе оно окончательно сломается и вовсе никому не пригодится, сам хозяин не успевал чинить. Харлан согласился создать двух андроидов, но для этого требовалось кое-что отремонтировать, иначе ничего не получится. К слову, прошлые три андроида из ЗВ-1 сосредотачивались на починке управляющих контуров и силовых установок. Команде Слая не повезло быть назначенной на ремонт гидравлики. Слава богу, телекинетик находился рядом и смог спасти, но случайно продырявленная труба, сдобываемая из глубин сырой нефтью, окатила всех знатно. Языкастому Итачи хватило демонстрации работы Анфисы, светящимся потоком вернувшей какому-то выгоревшему электронному шкафу вид новенького, чтобы Харлан согласился оставить у Чиха одного реставрировать главный реактор, а сам отправился со всеми оставшимися ремонтниками. Один из двух капитанов в ЗВ-5 остался в паре с Анилом, остальные пошли охранять Итачи. Шиноби втянул местную энергию Сен через корни Тенкицу для замещения Тратсенчикра и понял, что она ему не нравится. Так что Итачи вместо тренировки способности откатывать время назад продолжил пользоваться нейроинтерфейсом вкупе с Дадзюцу, чтобы эффективно и быстро чинить агрегаты, не слишком далеко ушедшие от земных аналогов, но в части надежности превосходящие их на порядки. Несколько часов стараний, главный энергоблок вновь работоспособен. Правда, Пришлось прерываться, телепортироваться к горе нефтяникам и помогать им, а потом еще час тратить на самую передовую технологию, приводить в презентабельный вид комплекс изготовления андроидов, не в первозданный, а именно нормальный, поскольку Харлан успел внести много улучшений, в том числе для учета двух личностей при изготовлении андроида для Джеффа, что легко распространялось и на Гаулдов. Итачи еще осенью справился бы в два счета, зато сейчас уже не в час по чайной ложке, а качество превосходное, лучше нового из-за особенностей Святой Сичикры. Естественно, Шиноби сделал кристаллические зерна, и на второй ступени Мангекюрини Шарингана отпала нужда делать слепки при помощи Интона. Однако теперь ему требовалось несколько минут взращивания при помощи Анфисы и Кеш-колец. Тем временем Саманта Картер и Дэниел Джексон успешно объяснились с Тором, чей Белискнер висел над Кеммерией. Главнокомандующий флотом Асгарда одобрил план, его корабль обладал всем необходимым оборудованием для исцеления и клонирования Апофиса без приведения его в сознание. Когда полностью исцеленный пациент очнулся и оценил возврат гениталий, Мачелло лично привез тележку, снял защитные кожухи и сплел проволочку. Связанному Апофису пришлось вставить в рот ременной кляп, чтобы заткнуть его вопли, когда хирург помог слегка проткнуть проволочкой телеса червя для перемещения душ с личинкой. Дэниел молча злорадствовал, наблюдая за тем, как Апофис дергался и орал о нарушении калма, осознавая свою участь, которая пострашнее кастрации будет. Присутствовавшая представительница Асгарда одним своим видом внушала Гаулду еще больший ужас, а уж применение к нему всяких устройств так и вовсе.